Рассказывает доктор Басков. 3. Как я понял по рассказу Стругацкого, профессор Константинов склонялся, пусть и с неохотой, к паранормальным, назовем это так, версиям гибели людей на перевале Дятлова. Больше всего меня заинтересовало его объяснение загадочного цвета кожи и волос погибших. Хотя сам Стругацкий не полностью седой, для человека его возраста эта седина ненормальна. Первичное общее обследование не выявило у него абсолютно никаких патологий, которые могли бы являться причиной этому. К тому же на фотографии из его личного дела, предоставленного Екатеринбургской газетой и переданного мне следователем, у него черные как смоль волосы. Как бы ни интересовал меня цвет его лица и волос, я решил не расспрашивать напрямую, а предоставить Стругацкому возможность самому затронуть этот вопрос в свое время. Заметьте, я не хотел давить на него, чтобы получить быстрые ответы, хотя и понимал срочность этого дела для следствия. К тому же недавний опыт подсказывал, что если я начну давить на него, он уйдет в себя и будет молчать, что, конечно же, еще больше затянет процесс. После третьей встречи со Стругацким я позвонил главному следователю по этому делу Станиславу Комару и спросил, производился ли обыск квартиры профессора Константинова. Следователь оказался очень любезен, ведь он хотел как можно быстрее покончить со всем этим. «Да, доктор Басков», — ответил он в трубку, — «мы тщательно обыскали все помещение. Константинов ведь является организатором некого фонда Дятлова». «Так точно. И вы что-нибудь нашли?» «Не могли бы вы задать более конкретный вопрос?» «Ах да, простите. Я имею в виду материалы о трагедии на перевале Дятлова». «Понятно. Ну да, этого было найдено много. В основном письма, документы, газетные вырезки тех лет, записи самого Константинова, целый ворох. Сейчас мы сортируем их в каталог. А как насчет материальных предметов? Образцы, пробы, металлические фрагменты?» «Да, мы нашли целую коробку с вещами». «А там был кусок ткани?» «Да, был». «А у вас есть соображение, что это такое?» «Мы отправили его на экспертизу вместе с металлическими обломками». «А почему вы спрашиваете? Вы думаете, это имеет какое-то отношение к вашему освидетельствованию Стругацкого?» «Думаю, да. Можете сделать для меня копию отчета экспертизы, как только он будет у вас?» «Конечно. А с Юрием Юдиным вы говорили?» «Да, я лично брал у него показания». «Он подтвердил тот факт, что Стругацкий приезжал к нему?» «Да. Хотя он, конечно же, странный тип». «А что вы имеете в виду?» Я почувствовал, как на другом конце провода Комар пожал плечами. «Как вам сказать, зациклен на прошлом. Все только вспоминает и вспоминает. Но это обычно для стариков, насколько я полагаю. Однако Стругацкий у него точно был. Сумел настоять, чтобы Юдин принял его, пригрозил, что не уйдет, пока тот его не впустит. Но потом оказался довольно вежливым человеком. Я попросил Комара предоставить мне любую информацию касательно прошлого Стругацкого, после чего, поблагодарив его, повесил трубку. И снова принялся размышлять над показаниями Стругацкого о событиях, приведших к его аресту. Насколько я мог понимать, все совпадало. Это был точный отчет о случившемся. Тут я вспомнил о его нежелании рассказывать мне о том, как погибли его товарищи в лесу у Холодсяхыл. Он совершенно очевидно был напуган, но кем или чем, я понятия не имел. Я подозревал, что наступит момент, когда в его рассказе факты сменятся фантазией. Мне нужно быть очень-очень внимательным, чтобы не пропустить этот момент, после чего и начнется моя настоящая работа. И есть только один способ сделать это. Позволить Стругацкому продолжать свой рассказ. Позволить ему самому подойти к этой критической точке. Когда в понедельник утром я зашел к Стругацкому, он спросил меня, как прошли мои выходные. Я был так занят своими мыслями, что слегка растерялся от вопроса. «Очень хорошо, Виктор, спасибо». «Рад слышать, у меня тоже». «Правда? Замечательно. А что вы делали?» – спросил он. «Что, простите?» «Ну, в выходные. К нам приезжала сестра с мужем». «К нам? Вы женаты?» «Да». «А как зовут вашу жену?» «Наталья», — ответил я. «Вы сказали, что тоже хорошо провели выходные. И чем вы занимались?» «А ничем». «Ничем?» Стругацкий глубоко вздохнул, скорее с удовлетворением, чем с разочарованием. Хотя мне показалось, что я уловил что-то похожее на сожаление и грусть. «Я просто прожил эти выходные», — сказал он. «Иногда сам факт существования угнетает. Но это хорошо. Я рад, что жив». Я молча посмотрел на него и затем спросил. «А ваши товарищи живы?» «Нет». «А милиция сейчас их разыскивает? Как вы думаете, найдут их тела?» «Точно нет». «Почему нет?» «Сварог об этом позаботится». «Сварог? А это что такое?» Стругацкий не ответил, опуская глаза и отдаляясь, погружаясь в задумчивость. Этого я и боялся. Похоже, что он снова уходит в себя. Очевидно, из-за упоминания слова «сварог». Чтобы вернуть контакт, я попробовал зайти с другой стороны. Профессор Константинов, по всей видимости, верит, что в 1959-м группа Дятлова встретилась с чем-то очень странным. Вы с вашими спутниками видели что-то подобное? «Да», — прошептал Стругацкий. «А что же это было?» Тишина в ответ. «Может, это разумное существо?» «Разумное», — ответил он. «Но скорее это продукт разума». Я наклонился вперед, чувствуя, что дело пошло. «То есть вы хотите сказать, что это было нечто рукотворное? Какой-то артефакт?» Стругацкий закрыл глаза и нахмурился, словно пытаясь на чем-то сконцентрироваться. «Полагаю, это можно назвать артефактом, раз оно создано». «Кем создано?» «Кем?» — повторил он. «А может быть, чем? Я вас не понимаю. А это не важно. Виктор, это важно. Вы думаете, оперативники это найдут?» «Если найдут, то поймут, что я не сумасшедший. Что я не убивал Вадима, Нику и остальных». «А если действительно найдут, не убьет ли это их?» «В лесу есть то, что может убить, если они не будут осторожны». «А что, например?» «Ртутные озера». «Что, простите?» «Ртутные озера. Надо держаться от них подальше». «Извините, Виктор», — перебил я. «Вы хотите сказать, что в лесу есть ртутные озера?» «Ну, не совсем ртутные, но озера эти, в них не вода». «А что-то похожее на ртуть? Вы это имеете в виду?» Он кивнул в ответ. «А вы их видели?» Снова кивок. «Одно. И Дятлов с друзьями тоже видели одно на халат Сяхыл». «Неужели это тот самый момент, которого я так ждал?» Когда к воспоминаниям Стругацкого начал примешиваться вымысел, он впервые заговорил о том странном, чему сам стал свидетелем. И более того, ни в одном отчете о событиях на перевале Дятлова, который я читал, не упоминалось ничего похожего на ртутные озера. Я был близок к тому, чтобы счесть это первой его ложью, первым признаком того, что Стругацкий и правда был не в себе. Стругацкий напряженно смотрел на меня. «Вы мне верите, да?» И прежде чем я смог ответить, продолжил. «Ладно, это не важно. Милиция все равно их найдет. А если не найдет, все есть в досье». «В каком досье?» «На квартире у Вадима». «Там нашли много материала, включая и те металлические куски, о которых вы говорили». Он кивнул, очевидно удовлетворенный ответом. «А что это за досье? Не хотите рассказать что-нибудь о нем?» «Да, хочу», — ответил Стругацкий. «И расскажу».